горошек. Заправляем винегрет растительным маслом, добавляем специи и все перемешиваем. Пятое. Запеканка из морской капусты. Для того, чтобы получить 1 килограмм запеканки, нам потребуется 0,5 кило отварной морской капусты, 250 граммов отварной моркови, 1-2 яйца, 3 столовые ложки манной крупы, 80 грамм сливочного масла, 50 грамм сметаны. Морковь и морскую капусту перемалываем в мясорубке и пассируем на сливочном масле. Затем добавляем манную крупу и взбитое сырое яйцо. Все перемешиваем как следует и перекладываем в сковородку. Запекаем в духовке до готовности. Шестое. Овощное рагу. 0,5 кило картофеля, 100 грамм отварной морской капусты, 350 грамм моркови, 80 грамм петрушки, 100 грамм зеленого горошка, 200 граммов репчатого лука, 50 граммов томатной пасты, 80 грамм растительного масла, чеснок, специи и зелень. Картофель нарезаем ломтиками, обжариваем и кладем в кастрюлю. Добавляем морковь, петрушку, лук, томат и тушим на медленном огне 10-15 минут. К концу тушения добавляем горошек, морскую капусту, специи и растертый чеснок. Подавая на стол, посыпаем зеленью. Йодированный соус. 1 стакан сушеной морской капусты. 2,5 стакана кипятка. 3 столовые ложки семян кориандра. 5-6 зерен душистого перца. 2-3 почки гвоздики. 10-12 головок репчатого лука, 100-150 грамм растительного, подсолнечного, оливкового или кукурузного масла. Морскую капусту высыпаем в литровую банку, заливаем крутым кипятком, накрываем салфеткой и настаиваем в течение 2 часов. Все пряности перемалываем в кофемолке. Головки лука тоже лучше смолоть помельче в мясорубке. При желании можно добавить 4-5 головок чеснока. После этого лук тщательно вмешать в соус, туда же высыпать и перемешать с капустой пряности. Теперь добавляем растительное масло и вымешиваем соус подольше. На следующий день соус будет готов. Его можно хранить в холодильнике 10-15 дней и видоизменять прямо в тарелке, добавляя разнообразную зелень. Компрессы на шею при гипофункции щитовидной железы. Компрессы применяются курсами по 10 дней, каждый совместно с фитотерапией, которую я опишу чуть позже. Какие компрессы выбрать и как совместить их с траволечением? Вопрос это для каждого из нас. Садитесь, выбирайте и действуйте. В пропорции 1:1 смешать зерна ячменя и подмаренника обычного. Засыпать смесь в полотняный мешочек и поварить 10 минут. Дать немного остыть, отжать и положить на область